Глаза уже немного привыкли к темноте. Она почти разглядела, что впереди светятся полупрозрачные силуэты. Три детских и два взрослых. Рядом она слышала легкую поступь кота. Но было и что-то еще, что проскользнуло у нее между ногами. И Каролина чуть не упала. Ей с трудом удалось устоять на ногах. Она знала, стоит упасть, и она уже никогда не встанет. Как бы то ни было, коридор был еще древнее, чем другая мама. Этот длинный, медлительный коридор знал, что Каролина находится в его утробе. Вдали забрезжил свет, и Каролина бросилась бежать, задыхаясь и хрипя. «Мы почти пришли», — сообщила она радостно, но в дневном свете призраки исчезли, и она увидела, что осталась одна. У нее уже не было времени, чтобы понять, что с ними случилось. Падая от усталости, она вышла из темного прохода и с огромным удовольствием и облегчением изо всех сил захлопнула за собой дверь. Каролина заперла дверь и положила ключ к себе в карман. Черный кот свернулся калачиком в дальнем углу комнаты. Глаза широко открыты, из пасти высунулся кончик розового язычка. Каролина подошла к нему и села рядом. «Прости меня», — сказала она. «Прости за то, что я бросила тебя на нее. Это был единственный способ отвлечь ее внимание, чтобы дать всем убежать. Она ведь не сдержала свое обещание». Кот посмотрел на нее и, положив голову ей на руку, облизал пальцы шершавым язычком и начал мурлыкать. «Ну что, мы друзья?» — спросила Каролина. Она села в одно из неудобных бабушкиных кресел. Кот запрыгнул к ней на колени и устроился поуютнее. В окно светило полуденное солнце, настоящее золотистое солнце, белый туман исчез. Небо было голубым, как яйца малиновки. Каролине были видны деревья, за деревьями зеленые холмы, тянущиеся до самого сиреневого горизонта. Никогда еще мир не казался ей таким интересным. Она любовалась листьями на деревьях, игрой света и тени в раскидистой кроне бука за окном. В лучах солнца шерсть на голове кота вновь стала гладкой, а белые усы отливали золотом. Она подумала, что ей никогда еще не было так интересно. И потрясенная интересностью мира, Каролина не заметила, как свернулась калачиком в бабушкином неудобном кресле и заснула глубоким, безмятежным сном.